Чушь какая-то. Я позвоню и поговорю с ним. А уж потом буду решать, стоит ему верить или нет. Через 10 минут я уже звонила Саше. Дома его не оказалось. Я брела к машине, стараясь придать себе бодрый вид. Денис с сомнением поглядывал на меня с заднего сиденья. «Чего?» — спросил он хмуро. «Никого нет. Дома, то есть. А рабочий телефон я не знаю». «А он кто этот, Саша? Твой приятель?» «Он мой сосед. По-моему, хороший парень». «У тебя с ним что, было?» «Что значит «было»?» — возмутилась я. «То и значит, одно дело соседка, а другое подружка. Ты же не глупая, понимать должна. С какой стати тебе помогать, если вы чужие люди?» «С такой, что человек человеку друг». «Это кто сказал-то? Я вот слышал по-другому». «Много лишнего ты успел услышать в своей жизни. В общем, так. Едем к твоей мамаше. Роль похитительницы мне совсем не нравится. Решим этот вопрос. Еще раз позвоним Саше. Когда-нибудь он появится дома». Я придала себе глубокомысленный вид, изо всех сил стараясь убедить мальчишку, что у меня есть какой-то план, и я знаю, что нам следует делать. На самом деле я ничего не знала. Очень хотелось переложить все проблемы на чужие плечи, по возможности широкие, вернуться к любимой книжке, рисункам, привычной жизни. Стоп! Об этом лучше не думать. Не то я опять раскисну и чего доброго начну реветь. Денис сказал, я крутая. Вот и проявляй свою крутость, действуй одним словом. По дороге к дому Дениса я еще раз нанесла удар по бюджету и купила мороженое ему и себе. Денис скривился, но свое съел моментально. Из чего я заключила, что передо мной вполне нормальный ребенок, который любит все, что положено, любить детям в его возрасте. Себя я осчастливила, чтобы хоть как-то поддержать пошатнувшуюся веру в собственные силы. Вкусное и сладкое действует на меня успокоительно. Конечно, вот так запросто въехать во двор мы не рискнули. Денис, знавший округу лучше, чем я, собственную кухню, объяснил, где можно безбоязненно оставить машину, и повел меня немыслимыми закоулками, то нырял за покосившиеся деревянные сараи, то бежал торопливо через дворы, заросшие сиренью и шиповником. Минут через 10 я окончательно перестала ориентироваться и, мысленно махнув рукой, следовала за ним, положившись на то, что мальчишка куда-то меня выведет. Вывел он меня к детскому саду. Точнее, здание впереди когда-то было детским садом. Потом его, как видно, решили капитально отремонтировать, но, основательно разломав, по неизвестной причине, передумали. Тихое местечко облюбовали местные ребятишки. Мы прошли через сад и оказались возле деревянной беседки. Здесь, лежа, сидя и стоя, обреталось человек 10 мальчишек приблизительно одного возраста. На вид им было не больше 13. Все одинаково чумазые и какие-то брошенные. Наше появление вызвало интерес. Разговоры стихли, в глазах вспыхнуло любопытство. «Здравствуйте», — сказала я. Мне недружно ответили. Денис за руку поздоровался с длинным мальчишкой. Рукопожатие было замысловатым и несколько комичным, а парень — рослым и широкоплечим. «Тебя искали», — сказал он Денису. «Кто?» — спросил тот. «Два мужика на Хонде. Серая шикарная тачка. Тёпа номер записал». Тёпа, сидевший справа, торопливо кивнул. «Вы спрашивали, где ты можешь быть?» «Мы им много чего нарассказывали». «Про нее тоже спрашивали», — тот он кивнул в мою сторону. «Само собой, ее в жизни не видели». «Они фотографию показали», — заметил он, глядя на меня. Сообщение удивило и обеспокоило. Фотографировалась я весьма неохотно, и последние 5 лет своих фотографий никому не дарила. Может быть, они позаимствовали одну из них в моей квартире? Или вовсе раздобыли ее неведомо где? Это встревожило. «Как думаешь, кто это был?» — хмуро поинтересовался Денис у друга. «Бандиты», — сурово ответил тот. «Тупому ясно». «Почему?» — удивилась я. «Вмешательство каких-то бандитов ничего хорошего не сулило. Мне вполне хватает милиционера Васи с дружком». «Почему, почему?» — передразнил меня мальчишка. «У меня глаза есть». «Ты кого-нибудь из них раньше видел?» — попробовала я внести ясность. «Нет», — он поморщился. «И так понятно». «Может, тебе и понятно», — начала я и замолчала. «Чего я хочу от ребенка? К тому же мальчишка, скорее всего, прав. Они столько времени болтаются по улицам и столько всего повидать успели, что их чутью можно верить». «Тебя как зовут?» — спросила я. «Вовка». «Вова, они что, приехали, подошли к вам и стали расспрашивать о Денисе?» «Ага. Мы сидели во дворе, подваливают эти двое, ну и стали выпытывать. Мы сразу смекнули и принялись заливать. Потом один фотку твою достает. Говорит, случайно здесь не видели?» «Нет», — говорим. «Потом к Денькиной матери пошли выяснять, где он и что, но она не открыла. Они убрались, а потом опять приезжали. Их тачку Костик засек. Самих, правда, не видел». Я протянула одну из фотографий и спросила: «Здесь их нет?» Вовка отрицательно покачал головой. Потом взял фото из моих рук и, внимательно рассмотрев, заявил: «А вот этого я знаю. Он у нас тачку мыл. Денис, помнишь?» Имя Дениса он произносил на английский манер с ударением на первый слог. «Помню», — кивнул тот. «Значит, не эти?» Бог знает, чему огорчилась я. «Ладно, что дальше было, рассказывайте». «Так ничего не было, никто не появлялся». «А милиция?» «Не было никакой милиции», — ответил Вовка. «Мы бы знали». «Я сама по радио слышала. Нас ищут». «Ну, только здесь никто не появлялся». «Она думает, мамка в ментовку заявила», — пояснил Денис. Вовка презрительно фыркнул. «Да она который день не просыхает. До ментовки ей не дойти». «Но кто-то ведь заявил», — пожала я плечами. Это повергло ребят в размышления. «Ладно, оставим эту загадку на потом», — сказала я. «Нам надо увидеться с его мамой. Это может быть опасным. В историю мы влипли неприятную, поэтому осторожность не помешает. Поможете?» «А что делать?» — спросил Вовка. «Проверить прутьями, которые нарезал Хрустель сегодня. Знакомые типы. Кому-нибудь придется сходить к маме Дениса, чтобы узнать, одна она в квартире или у нее гости. Сможете?» «Само собой». «А мы здесь подождем», — сказала я. Через полчаса меня заверили, что ничего маломальски подозрительного в округе не наблюдается. Вовка догадался поставить мальчишек на всех углах по пути к дому. Так что, если вдруг ситуация изменится, мы быстро будем извещены об этом. Матери Дениса дома не оказалось. Вовка лично ходил к ней, долго звонил, но дверь так и не открыли. «У тебя ключ есть?» — спросила я Дениса. «Есть. Только чего домой идти, если мамки все равно нет? Одежду взять и записку оставить, чтобы она не волновалась?» «Да она не волнуется. Небось, посуду сдавать пошла или денег стрельнуть». «Прекрати!» — нахмурилась я. «Мы идем к тебе домой, и ты оставишь маме записку. Понял?» «Понял. Нехотя кивнул он, и мы пошли.